Глава 13. Темпест. Губы Темпест скривились. Помяни черта. Она подавила желание сразу посмотреть на него, пытаясь взять себя в руки. Злость мешает принимать решение. «Сделай глубокий вдох», — раздался в голове голос Димы. Темпест сделала медленный вдох и подавила раздражение. Она повернулась лицом к дверному проему, глядя на шута, который широко раскинул руки, смеясь, словно приветствуя лучшего друга. Брикс похлопал девушку по плечу, а затем направился к двери, где его ждала Никс. Они оставили Темпест наедине с этим негодяем. «Доте, храни ее!» Пайер ухмыльнулся, сверкнув лисьими клыками. Она поморщилась. Он остановился на некомфортно близком расстоянии. «Тебе понравился наш прекрасный дом, Темпест?» — спросил он. Промычала она, не в силах вымолвить и слова от раздражения, от которого никак не могла избавиться. Пайер одернул бархатный жилет и склонил голову на бок, казалось, ожидая ответа. Он его не получит. Поразительно, насколько Пайер изменился с их первой встречи. Исчезли его зеленый плащ и простая, но хорошо пошитая одежда, которую он носил в лесу. Теперь на нем кричащая о богатстве одежда, еще вычернее, чем в тот день, когда Темпест отвели в его причудливые покои в пещере. Роскошному бархату и шелкам, которыми он себя украшал, мог позавидовать любой принц. Перед ней не Пайер, перед ней шут. Она отвела взгляд и сглотнула. Темпест раздражал его наряд, но сильнее бесило то, как хорошо он в нем выглядел. Мужчина снова раскинул руки, направившись к ней, словно намеревался обнять. «Чёрта с два!» Внутри заклокотала ярость, и девушка осознала, что сбросила одеяло, чтобы поприветствовать его по-своему, не объятиями, а кулаком. Удар пришелся прямо в лицо. Костяшки пальцев взорвались болью, и Темпест принялась трясти рукой, а Пайер тут же схватился за нос и запрокинул голову, утробно зарычав. По его пальцам потекла кровь. «Это за то, что держал меня в неведении и не выполнил обещание!» — выкрикнула Темпест, все еще размахивая пульсирующей от боли рукой. Из-за клокочущего гнева удар получился неправильным. Повезло, что она ничего себе не сломала. По телу прошла волна удовлетворения, может, техника и пострадала, но зато получилось результативно. Лис бросил на нее прищуренный взгляд. «Ты, наверное, сломала мне нос», — она фыркнула. «Уверена, что я не первая женщина, ударившая тебя по лицу. К тому же ты заслужил, сам знаешь». «Да о чем ты вообще говоришь?» — раздраженно спросил он. «Ты наверняка загубила одну из моих любимых рубашек. Уже во второй раз, между прочим. У тебя это вошло в привычку». «Ты должен был встретиться со мной в лесу», — ответила она, шокированная тем, как Пайер наглым образом сделал вид, будто понятия не имеет, о чем она говорит. «Но ты не соизволил явиться и спихнул меня на своего капризного подчиненного волка». «Брайан очень мил», — возразил он, — «один из моих лучших парней». Темпест проигнорировала его комментарий. «Разумеется». Шут знал, как сильно Брайан ее не взлюбил. «Очередная игра. А потом на корабле меня чуть не продали какому-то старому извращенцу, который, предполагаю, занимается торговлей рабами и наркотиками. Кроме того, он обворовал Шута. Кто вообще так поступает?» «На самом деле, никто не собирался продавать. Я не закончила», — продолжила Темпест, прерывая Пайра. Девушка знала, что если даст ему хоть малейшую возможность, он перехватит инициативу в разговоре, оставив ее без интересующих ответов. «Что не так с Чешем?» — потребовала она ответа. «Долбанные хинтерлендсы просто кошмарны. Они наши враги. и все же тебе удалось приручить одного из членов их королевской семьи, что, черт возьми, ты задумал?» Шут воспользовался моментом, чтобы вытащить из кармана носовой платок и вытереть лицо. Темпест рвано дышала, пока он осторожно щупал свою переносицу. Звезды! Она надеялась, что нос сломан. Он заслуживал хоть одного внешнего изъяна. Кицуне слишком хорош с собой. Девушка выпрямилась. «Ты не считаешь его красивым. Ей не впервой обманывать саму себя». «Он не сломан», — вздохнул Пайер. «Как ты узнала о Чеше?» «Хотя ты и считаешь меня невежественной, это не так. Я получила одно из лучших образований, которое может предложить Хеймсерия. Я свободно говорю на четырех языках и тщательно изучила соседние королевства и наших врагов. Почему ты считаешь, что я не могу понять, что татуировки на теле Чеша свидетельствуют о высокородных семьях в его культуре? Знаки Хинтерленда крайне легко различить. Жители этой страны отмечают главные события в жизни на своей коже. Символы на его шее и руках выдали его с головой». Она подняла палец вверх. «И я не понимаю, зачем он выставил их на показ на корабле. Этот ненормальный кот хочет умереть?» «Кстати, об упомянутом коте. Вы двое очень сблизились». Она моргнула. «О чем ты? Даже с разбитым носом я чувствую на тебе его запах». Пайер издевательски ей улыбнулся, а затем вытер остатки крови с лица. «Ты выкроила немного времени в своем плотном графике, чтобы порезвиться с Чешем?» «Прошу прощения». Темпест уставилась на него, разинув рот, и скрестила руки на груди, чувствуя себя неловко. «У нас не было времени ни на какие игры. В любом случае, я не такая», — фыркнула она. «Буду я рисковать своей репутацией и будущим ради Чеша, как же?» «Потому что он жалкий оборотень?» «Нет, потому что я не собираюсь отдавать нечто ценное тому, кого едва знаю. Может, я и выросла среди мужчин, но они научили меня знать себе цену, и я знаю, что стою большего, чем перепихон в вонючем переулке». Несколько мгновений царило молчание. Она не собиралась говорить слишком много. «Ты закончила?» — спросил Пайер, разглядывая ногти. Этот вопрос только снова разозлил ее. Она и близко не закончила. «Путешествие оказалось полным опасностей, Пайер», — резко заметила она. «Брайан сказал тебе, что мы попали в засаду в лесу. Появился гребаный дракон. Я даже не знала, что они до сих пор существуют. А потом...» Она подняла руки в воздух. «Он обернулся. Мне повезло, что у меня было то, что ему нужно. Иначе он бы убил нас всех из-за воображаемого неуважения». Пайер напрягся. «Ты торговалась с ним?» От его тона в животе что-то перевернулось. «Я сделала то, что посчитала нужным. Ты должен меня поблагодарить. Если бы не я, твои люди были бы мертвы». Взгляд Пайра стал пронзительней. «Что ты ему дала?» «Не твое дело», — ответила она, стараясь не касаться волос за ухом, где не хватало пряди. «Это всего лишь волосы. Так почему же не хотелось ему говорить?» Темпест покачала головой и перевела тему. «И зачем тебе вообще иметь дело с драконами?» Девушка ткнула пальцем в дверь. «Один из них буквально вышел отсюда 5 минут назад». Он пожал плечами. «Похоже, у тебя выдался насыщенный день, Темпа». Его глаза заблестели по-иному. Кицуне оглядел ее с головы до ног. Девушка скрестила руки на груди, ощущая его взгляд даже под ночной рубашкой. Зачем она сбросила одеяло? «Судя по тому, как ты дрожишь, думаю, тебе не помешает выпить что-нибудь теплое, сидя у камина». От стояния босиком на холодном камне ноги действительно сводило. В просторной комнате гуляли сквозняки. На мгновение Темпес задумалась об отказе, Но практичность взяла верх над нестерпимым желанием отплатить Пайру за страдания. Девушка медленно кивнула и потерла обнаженную кожу рук. Холод пробирал до костей. «Тогда пойдем в мой кабинет», — ответил Пайр, и довольная улыбка коснулась его губ. «У меня заваривается чай, и там намного теплее, чем здесь. Пошли, следуй за мной». Пайр направился к двери. Ботинки отстукивали ритм по неровному каменному полу. Темпест метнулась к сброшенному ранее одеялу, отряхнула его, а затем накинула на плечи. Девушка быстро подхватила с земли сумку и последовала за мужчиной к выходу через огромные двойные створки. Он повел ее по извилистым коридорам, обрамленным колоннами, пока не достиг деревянной двери самого обычного размера. Кицуна открыл ее и жестом пригласил Темпест пройти вперед. Она вздохнула, почувствовав окутывающее тепло. Темпест замычал от облегчения, зарывшись пальцами ног в плюшевый коврик. Не теряя времени, девушка бросила сумку рядом с мягким креслом у камина и рухнула на сиденье. Как приятно отдохнуть после стольких дней путешествия. Нахмурившись, она внимательно осмотрела комнату. Эта комната выглядит так, будто ее перенесли прямо из твоего лесного коттеджа, задумчиво произнесла Темпест, отмечая картины на стене, старый деревянный стол, облупившийся чайник, стоящий на огне и пускающий пар из носика. Здесь было по-домашнему уютно. Совсем не похоже на пещеру, ее роскошные временные покои или просторный зал для собраний, который они только что покинули. «Так и задумано», — ответил Пайр. Он опустился на колени у очага, чтобы снять чайник. «Даже такой, как я, нуждается в домашнем уюте, даже во время восстания. Такой, как я...» Она поджала губы и опустила взгляд на собственные колени. Случались такие крошечные моменты, как этот, когда она совершенно забывала, кто он на самом деле. Если не придерживаться осторожности, то подобные мысли ее погубят. Он был шутом, а не ее Пайром. И уж наверняка он не твой. «Темпа?» Она вскинула голову, и он сверкнул улыбкой. «О чем задумалась?» — спросил он, наливая чай в чашку. «Тебе будет неинтересно», — пробормотала она. «Меня интересует все, что связано с тобой». Сердце заколотилось в груди. «Он играет с тобой. Действуй осторожно». Она кивнула на чашку чая. «Надеюсь, это для тебя. На этот раз чай не поможет. У тебя не найдется огневиски?» Спиртные напитки она употребляла нечасто, но прямо сейчас только виски смог бы избавить от холода, пробиравшего до костей. Потом можно и чай попить. Пайр усмехнулся и, вернув чайник на подставку, отошел от камина к стеклянному шкафчику, расположенному позади рабочего стола. Кицуна поставил чашку на деревянный стол и достал маленькую бутылочку с янтарной жидкостью. «Все, что пожелает моя леди гончая». «Не называй меня так», — вскинулась Темпест. «Ты же знаешь, я ненавижу это прозвище». Оно напоминало о Дестине, человеке, с которым она не хотела иметь ничего общего. В глазах Пайра промелькнула непонятная эмоция. «Темпест...» Не единственное, кто что-то скрывал. Ловкими руками он наполнил два стакана огневиски, один на два пальца, а во второй поменьше. Мужчина взял оба бокала и подошел к ней, протягивая большее количество спиртного. Она осторожно приняла его, коснувшись пальцев кицуны. Между ними возникло напряжение, но Темпест его проигнорировала. Она взбалтывала свой виски, а Пайр сидел в кресле напротив. Она взглянула на его напиток. Если он намеревался напоить ее, то зря надеялся. Темпест осторожно. К тому же у нее слишком много секретов, которые могут выплеснуться наружу, не будь она осмотрительна. Пайер поднял свой бокал. «В таком случае за выживших разбойников, контрабандистов и драконов». Темпест непроизвольно улыбнулась. Она пережила все три встречи и могла, по крайней мере, на какое-то время забыться, однако бокал в ответ не подняла. Пайер нахмурился. «Не празднуешь?» Она пожала плечами и сделала маленький глоток. «Кажется неправильным искушать судьбу». «Судьбу?» — пробормотал он. «Ее не существует». «Согласна. Но давай будем осторожны, хорошо? Не нужно проявлять неуважение к сильным миру сего». Пайер ухмыльнулся. «Разве ты не знаешь, кто я такой? Я Шут. Я и есть сильный мира сего».